Приключения Чиполлино. Сказка Джанни Родари. Чиполлино был сыном Чиполлоне, и было у него 7 братьев: Чиполлетто, Чиполлотто, Чиполлоччо, Чиполлуччо и так далее. Самые подходящие имена для честной луковой семьи. Люди они были хорошие, надо прямо сказать. Да только не везло им в жизни. Ну что ж поделаешь, где лук, там и слезы. Чиполлоне, его жена и сыновья жили в деревянной лачуге, чуть побольше ящичка для огородной рассады. Если богачам случалось попадать в эти места, они недовольно морщили носы, ворчали: «Фу, как несет луком!» и приказывали кучеру ехать быстрее. Однажды бедную окраину собрался посетить сам правитель страны, принц Лимон. Придворные ужасно беспокоились, не ударит ли луковый запах в нос его величеству. О, что скажет принц, когда почувствует этот запах бедности? Можно опрыскать бедняков духами, предложил старший камергер. На окраину немедленно отправили дюжину солдат-лимончиков, чтобы надушить тех, от кого пахнет луком. На этот раз солдаты оставили в казармах свои сабли и пушки и взвалили на плечи огромные бидоны с опрыскивателями. В бидонах были цветочные одеколоны, фиалковая эссенция и даже самая лучшая розовая вода. Командир приказал Чиполлоне, его сыновьям и всей родне выйти из домишек. Солдаты построили их в ряды и хорошенько опрыскали с головы до ног одеколоном. От этого душистого дождя у Чиполлоне с непривычки сделался сильнейший насморк. Он стал громко чихать, «Апси! Апси!» и не расслышал, как издали донесся протяжный звук трубы. Это на окраине прибыл сам правитель со свитой лимонов, лимонишек и лимончиков. Принц Лимон был одет во все желтое с ног до головы, а на желтой шапочке у него побрякивал золотой колокольчик. У придворных лимонов колокольчики были серебряные, а у солдат лимончиков бронзовые. Все эти колокольчики звенели, не переставая, так что получалась великолепная музыка. Послушать ее сбежалась вся улица. Народ решил, что пришел бродячий оркестр. Чиполлоне и Чиполлино оказались в первом ряду. Им обоим досталось немало толчков и пинков от тех, кто напирал сзади. Наконец, бедный старик Чиполлоне не выдержал и закричал: «Назад! Осади назад!» Принц Лимон насторожился. «Это что такое?» Он подошел к Чиполлоне, величаво переступая своими короткими кривыми ножками, и строго посмотрел на старика. «Что это ты кричишь назад? Мои верноподданные так жаждут увидеть меня, что рвутся вперед. А тебе это не нравится, да?» «Ваше высочество», — прошептал на ухо принцу старший камергер, «мне кажется, что этот человек опасный мятежник. Да, его нужно взять под особое наблюдение». Тотчас же один из солдат-лимончиков направил на Чиполлоне подзорную трубу, которой пользовались для наблюдения за возмутителями спокойствия. У каждого лимончика была такая труба. Чиполлоне позеленел от страха. «Ваше высочество, да они меня затолкают. И прекрасно сделают. Так тебе и надо. Тут старший камергер обратился к толпе с речью. Возлюбленные наши подданные, Его Высочество благодарит вас за выражение преданности и за усердные пинки, которыми вы почите друг друга. Толкайтесь, толкайтесь посильнее, напирайте вовсю. Но ведь они и вас самих чего доброго с ног сшибут. Это крикнул Чиполлино, сын старого Чиполлоне. Но сейчас же другой лимончик направил на мальчика подзорную трубу, и Чиполлино счел за лучшее скрыться в толпе. Сначала задние ряды напирали на передние не слишком сильно, но старший камергер так свирепо поглядывал на нерадивых, что в конце концов толпа заволновалась, как вода в кадушке. Не выдержав напора, старый Чиполлоне завертелся кубарем и нечаянно наступил на ногу самому принцу Лимону. Его Высочество, на ногах у которого были изрядные мозоли, сразу увидел все звезды небесные без помощи придворного астронома. 10 солдат-лимончиков кинулись со всех сторон на несчастного Чиполлоне и надели на него наручники. «Чиполлино! Чиполлино! Сынок!» — звал растерянно, оглядываясь по сторонам, бедный старик, когда его уводили солдаты. Чиполлино в эту минуту находился очень далеко от места происшествия и ничего не подозревал, но зеваки, сновавшие вокруг, уже все знали и, как бывает в подобных случаях, знали даже больше того, что было на самом деле. «Хорошо, что его вовремя схватили. Вы только подумайте, он хотел заколоть его высочество кинжалом». «Ничего подобного. У злодея пулемет в кармане». Да, «Пулемет в кармане? Быть этого не может». «А разве вы не слышали стрельбы?» На самом деле это была вовсе не стрельба, а треск праздничного фейерверка, устроенного в честь принца Лимона. Но толпа так перепугалась, что шарахнулась во все стороны от солдат-лимончиков. Чиполлино хотел было крикнуть всем этим людям, что в кармане у его отца не пулемет, а только небольшой окурок сигары. Но, подумав, решил, что болтунов все равно не переспоришь, и благоразумно промолчал. Бедный Чиполлино. Ему вдруг показалось, что он стал плохо видеть. Это потому, что у него на глаза навернулось большущее слезище. Короче говоря, старого Чиполлоне приговорили к тюремному заключению. На следующий день Чиполлино поручил свою мать и семерых братьев заботам доброго дяди Чиполлы, которому повезло в жизни чуть-чуть больше, чем остальным родственникам. Он служил где-то привратником. Попрощавшись с дядей, матерью и братьями, Чиполлино завязал свои вещи в узелок и, нацепив его на палку, пустился в путь. Он твердо решил вызволить своего отца из тюрьмы. Через несколько часов добрался он до маленькой деревушки, такой маленькой, что никто даже не потрудился написать ее название на столбе или на первом доме. Да и дом-то этот был, собственно говоря, не дом, а какая-то крохотная конурка, которая годилась разве что для таксы. У окошечка сидел старик с рыжеватой бородкой. Он грустно поглядывал на улицу и, казалось, был чем-то очень озабочен. «Дяденька, что это вам взбрело в голову забраться в этот ящик? Хотел бы я знать, как вы из него вылезете». «О, это... Это довольно просто. Вот войти гораздо труднее. Я бы с удовольствием пригласил вас к себе, мальчик, но здесь вдвоем не поместиться. Так это ваш дом? Да. Домик, правда, тесноват, но когда нет ветра, тут неплохо. Старичка звали Кум Тыква. Надо сказать, что Кум Тыква только накануне этого дня закончил постройку своего дома. С самого детства мечтал о том, что у него будет когда-нибудь собственный домик, и покупал по 3, по 4 кирпича в год. Так шел год за годом. Наконец наступил день, когда Кум Тыква почувствовал, что становится стар и не может больше работать. Он пошел к мастеру виноградинки и сказал ему: «Будь так добр, посчитай мои кирпичи». Мастер виноградинка, захватив с собой шило, вышел из мастерской, посмотрел на груду кирпичей и сказал: «Так, 6, 7, 42, 9 долой. Словом, всего у тебя теперь 118 штук. Хватит на дом?» «По-моему, нет». Кум Тыква вздохнул разок-другой, но, видя, что от его вздохов кирпичей не прибавляется, решил без лишних слов начать постройку. «Я сложу из кирпичей совсем-совсем маленький домик. Мне ведь дворца не нужно, я и сам не велик. А если кирпичей не хватит, пущу в ход бумагу». Кум Тыква работал медленно и осторожно, боясь слишком быстро израсходовать все свои драгоценные кирпичи. Над каждым кирпичом он испускал глубокий-преглубокий вздох. И все же, когда кирпичи кончились, у него осталось в запасе еще очень много вздохов, а домик вышел крохотный, как голубятня. «Как бы я был голубем, — сказал бедный Тыква, — мне было бы здесь очень-очень уютно». И вот домик был совсем готов. Кум Тыква встал на колени перед входом и, вздыхая, вполз внутрь на четвереньках. «Вижу, что мне остается только жить в этом доме, сидя». Так он и сделал. Он уселся на пол, осторожно переводя дух. «Эй, ну как ты себя чувствуешь, сосед?» — полюбопытствовал мастер виноградинка, высунувшись из окна своей мастерской. «Спасибо, не дурно». «А тебе не узко в плечах?» «Не-не-не-не-не-не, ведь я строил дом как раз по своей мерке». Мастер виноградинка почесал, как всегда, шилом затылок и пробормотал что-то непонятное. А между тем со всех сторон собирался народ, чтобы поглазеть на домик Кума Тыквы. Примчалась и целая орава мальчишек. Самый маленький вспрыгнул на крышу домика и стал приплясывать, распевая: «Как у тыквы старика, в кухне правая рука, в спальне левая рука. Если ноги на пороге, нос в окошке чердака». «Осторожней, осторожней, мальчики! Эдак вы мне дом обрушите. Он ведь еще такой молоденький, новенький. Ему и 2 дней нет». Как раз в эту минуту на краю деревни показалось густое облако пыли. тотчас же, словно по команде, все окна, двери и ворота стали со стуком и скрипом закрываться. Народ попрятался по домам, словно перед бурей. Чиполлино еще не успел расспросить, что такое здесь творится, как облако пыли с треском и грохотом прокатилось по деревне и остановилось у самого домика кума тыквы. В середине облака оказалась карета, которая тянула четверка лошадей. Ну, собственно говоря, это были не совсем лошади, а скорее огурцы. Потому что в стране, о которой идет речь, все люди и животные были сродни каким-нибудь овощам или фруктам. Из кареты, пыхтя и отдуваясь, вылез толстяк, одетый во все зеленое. Его красные, пухлые, надутые щеки, казалось, вот-вот лопнут, как перезрелый помидор. Это и был кавалер Помидор, управитель и эконом богатых помещиц графини Вишни. Чиполлино сразу понял, что от этой особы нельзя ждать ничего хорошего, если все удирают при первом же ее появлении, и сам счел за лучшее держаться в стороне. Сначала кавалер Помидор не делал никому ничего дурного. Он только смотрел на кума тыкву. Смотрел долго и пристально, зловеще покачивая головой и не говоря ни слова. А бедный кум тыква рад был в эту минуту провалиться сквозь землю вместе со своим крошечным домиком. Сеньор Помидор издал такое грозное рычание, что двери и окна в соседних домах закрылись еще плотнее. Злодей, разбойник, вор, мятежник, бунтовщик. Ты построил этот дворец на земле, которая принадлежит графиням Вишням, и собираешься провести остаток своих дней в безделье, нарушая священные права двух бедных, престарелых сеньор, вдов и круглых сирот. Вот я тебе покажу. Ваша милость, уверяю вас, что у меня было разрешение на постройку домика. Мне его дал когда-то сам сеньор граф Вишня. Граф Вишня умер 30 лет тому назад. Мир его праху. А теперь земля принадлежит двум благополучно здравствующим графиням. Поэтому убирайся отсюда вон, без всяких разговоров. Вон, остальное тебе разъяснит адвокат. Эй, горошек, где вы тут? Сеньор Зеленый Горошек, деревенский адвокат, очевидно, был наготове, потому что немедленно выскочил откуда-то, словно горошинка из стручка. Я здесь, ваша милость, к вашим услугам. Скажите к этому бездельнику тыкве, что по законам королевства он должен немедленно убираться отсюда прочь. Да-да, действительно, то есть... Что? Что действительно? Адвокат вы или нет? О, да, ваша милость. Специалист по гражданскому и уголовному праву с дипломом и званием. Ну, ежели с дипломом и званием, так, стало быть, вы подтвердите, что я прав. Да-да, сеньор кавалер, как вам будет угодно. Ну что, ты слышал, тыква, что сказал адвокат? Смотри же, разбойник, я тебя предупредил. И сеньор Помидор вскочил в карету, хлестнул лошадей и умчался прочь. У домика тыквы собралось много народу. Первым пришел профессор Груша, учитель музыки, со скрипкой под мышкой. За ним влетело целое облако мух и ос, потому что скрипка профессора Груши была сделана из половинки ароматной, сочной груши. А мухи, как известно, большие охотницы до всего сладкого. Очень часто, когда профессор Груша давал концерт, слушатели кричали ему из зала: «Профессор, обратите внимание, на вашей скрипке сидит большая муха. Вы из-за нее фальшивите». Тут профессор прерывал игру и гонялся за мухой до тех пор, пока ему не удавалось прихлопнуть ее смычком. А иногда в его скрипку залезал червяк и проделал в ней длинные извилистые коридоры. Инструмент от этого портился, и профессору приходилось обзаводиться новым, чтобы играть как следует, а не фальшивить. «А что-то еще выкинет кавалер Помидор?» — спрашивал профессор Груша печально и озабоченно. Даже мастер Виноградинка в тревоге покачивал головой, а Чиполлино почесывал свою луковую голову. «Я думаю, нам остается одно – спрятать домик». «Как это так – спрятать?» «Да очень просто. Если бы это был дворец, нам бы, конечно, спрятать его не удалось. Но ведь домик-то такой маленький, что его можно увезти на тележке трепишника». Фасолинка, сын трепишника, сбегал домой и тотчас же вернулся с тележкой. «Вы хотите погрузить домик на тележку?» — озабоченно спросил Кум-тыква. Он боялся, как бы его драгоценный домик не рассыпался на куски. «Не беспокойся, ничего с твоим домиком не сделается». «А куда? Куда мы его повезем?» «Тихо! Можно пока затащить его ко мне в погреб», — предложил мастер Виноградинка. «А там посмотрим». «В погребе домик отсыреет и может рассыпаться», — робко возразил Кум-тыква. «А почему бы не спрятать его в лесу?» «А кто за ним там присмотрит?» «В лесу живет мой знакомый кум-черника», — сказал профессор Груша. «Можно поручить домик ему, а там видно будет». На том и порешили. В несколько минут домик был погружен на тележку. Кум-тыква со вздохом попрощался с ним и отправился к своей внучке, куме-тыквочке, отдохнуть после всех пережитых волнений. А Чиполлино, Фасолинка и Груша повезли домик в лес. Вести его было нетрудно. Он весил не больше, чем птичья клетка. Итак, домик кума-тыквы был, как видите, в хороших руках. Но вот беда. Сеньору Помидору уже принесли весть о таинственном исчезновении домика кума-тыквы. Кавалер не стал долго думать. Он немедленно послал жалобу принцу Лимону и попросил его отрядить в деревню десятка два лимончиков-полицейских. Лимончики прибыли на следующий день и сразу же навели в деревне порядок. Обошли все дома и арестовали тех, кто попался им под руку. Одним из первых был арестован мастер Виноградинка. Сапожник захватил с собой шило, чтобы почесывать на досуге затылок, и ворча последовал за полицейскими. Арестовали и профессора Грушу. Тот попросил разрешения захватить с собой скрипку и свечку. «Зачем тебе свечка?» «Жена говорит, что подземелье замка очень темно, а мне надо разучивать новые ноты». Словом, были арестованы все жители деревни. Но как бы ни хитры были лимончики, а все-таки им не удалось арестовать Чиполлино. Хоть все это время он сидел на заборе вместе с одной девочкой, которую звали Редиской. В тот же день Чиполлино и редиска отправились к замку на разведку. Чиполлино решил во что бы то ни стало освободить пленников, и редиска, разумеется, обещала помогать ему во всем. Замок графинь Вишен стоял на вершине холма. Его окружал огромный парк. У ворот парка висело объявление, на одной стороне которого было написано «Вход воспрещен», а на другой «Выход воспрещен». Лицевая сторона объявления была предназначена для деревенских ребят, чтобы отбить у них охоту перелезать через железную ограду, а другая, оборотная сторона, была предостережением для Вишенки, чтобы ему не вздумалось как-нибудь выйти из парка и отправиться в деревню к ребятам. Мальчик Вишенка, племянник графинь Вишен, гулял по парку один-одинешенек. Он осторожно ходил по ровным дорожкам, все время думая о том, как бы не наступить ненароком на клумбу, не растоптать грядки. Его наставник, сеньор Петрушка, развесил по всему парку объявления, в которых было указано, что Вишенке разрешается и что ему запрещается. Так у бассейна с золотыми рыбками висела надпись «Запрещается Вишенке окунать руки в воду». Было тут и другое объявление. «Запрещается разговаривать с рыбами». В самой середине цветущей клумбы красовалась надпись «Запрещается трогать цветы». Все эти надписи придумал сеньор Петрушка, домашний учитель и воспитатель Вишенки. Сеньор Петрушка обладал удивительным свойством выскакивать неизвестно откуда и всегда не кстати. Например, если Вишенка, готовя уроки, обратит внимание на муху, которая забралась в чернильницу, чтобы тоже поучиться писать, сейчас же, откуда ни возьмись, появится сеньор Петрушка. Он развернет свой огромный платок с красными и синими клетками, громко высморкается и начнет отчитывать бедного Вишенку. Не сдобровать тем мальчикам, которые отрываются от своих занятий и смотрят на мух. С этого начинается все несчастья. За одной мухой другая, за ней третья, четвертая, пятая. Потом эти мальчики пялят глаза на пауков, кошек, на всех прочих животных и, конечно, забывают готовить уроки. Но ведь тот, кто не учит уроков, не может стать благонравным мальчиком. Неблагонравному мальчику не бывать благонадежным человеком, а неблагонадежные люди рано или поздно попадают в тюрьму. Итак, Вишенка, если ты не хочешь окончить свои дни в тюрьме, не смотри больше на мух. Боясь тюрьмы, Вишенка прям не знал, за что ему приняться. К счастью, иной раз сеньору Петрушке случалось немного поспать или посидеть в свое удовольствие за бутылочкой виноградной водки. В эти редкие минуты Вишенка был свободен. Итак, Вишенка гулял по парку, предаваясь своим мыслям, как вдруг он услышал, что кто-то зовет его тоненьким голоском. «Сеньор Вишенка! Сеньор Вишенка!» Вишенка обернулся и увидел за оградой мальчика примерно одних с ним лет, бедно одетого, с веселым и смышленым лицом. За мальчиком шла девочка лет 10. Волосы у нее были заплетены в косичку, которая была похожа на хвостик редиски. Вишенка вежливо поклонился и сказал: «Здравствуйте, сеньоры, я не имею чести знать вас, но знакомство с вами будет мне весьма приятно». Так почему же вы не подойдете поближе? К сожалению, не могу. Тут у нас вывешено объявление о том, что мне запрещено разговаривать с детьми из деревни. Ха, да мы и есть дети из деревни, а ведь вы с нами уже разговариваете. Да? Ну, в таком случае я сейчас к вам подойду. Вишенка был очень благовоспитанный и застенчивый мальчик, но в решительные минуты умел действовать смело, без оглядки. Он двинулся напрямик по траве, позабыв, что топтать ее запрещается, и подошел к самой решетке ограды. «Меня зовут Редиска, а вот это Чиполлино». «Очень приятно, синьорина». «Весьма рад, сеньор Чиполлино. Я о вас уже слышал». «От кого же это?» «От кавалера Помидора». «Ну, так, наверное, он ничего хорошего обо мне не сказал». «Да, конечно, нет. Но именно потому я и подумал, что вы, должно быть, замечательный мальчик. И вижу, что не ошибся». Чиполлино улыбнулся. «Ну и чудесно. Так почему же мы так церемонимся и говорим на «вы», словно старый и придворный? Давай на «ты», а?» Вишенка сразу вспомнил надпись на дверях кухни, которая гласила «Никому не говорить «ты». Тем не менее, Вишенка решил нарушить теперь и это правило. Он весело ответил. «Согласен. Будем на «ты». Редиска была ужасно довольна. «А что я тебе говорила, Чиполлино, видишь? Вишенка очень славный мальчик». «Благодарю вас, синьорина». Вишенка поклонился, но тут же, покраснев, добавил просто. «Спасибо, Редисочка». Все трое весело засмеялись. Сначала Вишенка улыбался лишь уголком рта, не забывая наставлений сеньора Петрушки, который не раз говорил, что благовоспитанным мальчикам смеяться вслух не подобает. Но потом, услышав, как громко хохочут Чиполлино и Редиска, он тоже начал смеяться от всего сердца. Такого звонкого и веселого хохота никогда еще не слыхивали в замке. Сеньор Помидор услышал странный шум и взволновался. «В подземелье замка, — подумал он, — сидит много арестованных. Надо быть настороже. А то как бы чего не вышло». Он решил обойти парк, и вдруг позади замка, там, где проходила дорога на деревню, наткнулся на всех троих ребят, которые весело болтали между собой. Если бы разверзлось небо, и оттуда на землю посыпались ангелы, кавалер Помидор не был бы так поражен. Вишенка топчет траву. Вишенка по-приятельски беседует с двумя оборванцами. Кавалер Помидор пришел в бешенство. Лицо его так запылало, что если бы поблизости оказались пожарные, они бы немедленно подняли тревогу. «Сеньор граф!» — завопил Помидор не своим голосом. Вишенка обернулся, побледнел и прижался к решетке. «Друзья мои, бегите, бегите, пока Помидор еще далеко. Мне-то он ничего не посмеет сделать, а вам не сдобровать. До свидания!» Чиполлино и Редиска помчались со всех ног, но долго еще слышали за собой неистовые крики кавалера. «Ой, на этот раз наш поход не удался!» Но Чиполлино только улыбнулся. «А по-моему, сегодня очень удачный день. У нас появился новый друг, а это уже немало!» конечно, хотите знать, что подделывают арестованные. То есть кум Тыква, профессор Груша, мастер Виноградинка, кума Тыквочка и другие жители деревни, которых кавалер Помидор приказал арестовать и бросить в подземелье замка. К счастью, профессор Груша захватил с собой огарок свечи, зная, что в подземельях бывает очень темно и полным-полно мышей. Чтобы отогнать мышей, профессор начал играть на скрипке. Мыши не любят серьезной музыки. Услышав пронзительные звуки скрипки, они пустились на утек, проклиная противный инструмент, голос которого так напоминал им кошачьи мяуканье. Однако, в конце концов, музыка вывела из себя не только мышей, но и мастера Виноградинку. Профессор Груша всегда играл только грустные мелодии, от которых хотелось плакать. Поэтому все арестованные попросили скрипача прекратить игру. Но едва наступила тишина, мыши, как вы сами понимаете, сейчас же пошли в атаку. Двигались они тремя колоннами. Главнокомандующий, генерал-мышь Долгохвост, руководил наступлением. Первая колонна заходит слева и прежде всего должна захватить свечку. Но горе тому, кто посмеет ее съесть. Я ваш генерал, и мне надлежит первому вонзить в нее зубы. Зайдет справа и бросится на скрипку. Эта скрипка сделана из половинки сочной груши и должно быть превосходно на вкус. Третья колонна ударит в лоб и должна истребить врага. Командиры колонн объяснили задачу рядовым мышам. Генерал-мышь Долгохвост выехал в танке. Собственно говоря, это был не танк, а глиняный черепок, привязанный к хвостам 10 здоровенных мышей. Трубачи протрубили атаку, и в несколько минут битва была окончена. Однако сожрать скрипку мышам не удалось, так как профессор поднял ее высоко над головой. Но свеча исчезла, как будто ее ветром сдуло, и наши друзья остались в темноте. Исчезла и еще одна вещь, но вы узнаете потом, какая именно. Кум Тыква был безутешен. О, и все это из-за меня. А почему из-за тебя? Буркнул мастер Виноградинка. Кабы я не вбил себе в голову, что мне нужно иметь свой домик, с нами бы не стряслась эта беда. В наступившей тишине снова послышались протяжные звуки трубы. Мыши готовились повторить атаку. Они были полны решимости захватить скрипку профессора Груши. Чтобы напугать их, профессор приготовился дать концерт. Он приложил скрипку к подбородку, вдохновенно взмахнул смычком, и все затаили дыхание. Ожидание длилось довольно долго. В конце концов, арестованные перевели дух, а инструмент так и не издал ни звука. Что? Не получается? Эти мыши отъели у меня половину смычка. Действительно, смычок был весь обглодан, так что от него осталось всего несколько сантиметров. Без смычка играть, конечно, нельзя было, а мыши уже перешли в наступление, испуская грозные воинственные клики. Ох, все это из-за меня. Перестань вздыхать и помоги нам. Если уж ты так хорошо умеешь вздыхать и стонать, то, наверное, умеешь и мяукать. Удивляюсь я тебе, кажется, серьезный ты человек, а в такую минуту шутки шутишь. Мастер Виноградинка не стал ему и отвечать, а так мастерски замяукал, что армия мышей остановилась. Мяу! Мяу! Жалобно вторил ему профессор, не переставая оплакивать бесславную гибель своего смычка. Клянусь памятью моего покойного деда, мыша третьего, короля всех погребов и кладовых, что они привели сюда кота! Воскликнул генерал-мышь Долгохвост, разом затормозив свой танк. Генерал-мышь Долгохвост потер лапкой свой хвост. Когда он был озабочен, то всегда тер лапкой хвост. И от частого трения эта часть его тела так пострадала, что мыши-солдаты втихомолку называли своего командира генералом Бесхвостым. Памятью моего покойного предка, мыша Долгохвоста первого, императора всех амбаров, клянусь, что предатели поплатятся за свое коварство. А сейчас дайте сигнал к отступлению. Командиры не заставили его повторять приказания. Трубы заиграли отбой, и вся армия немедленно удалилась во главе с генералом Бесхвостым, который немилосердно нахлёстывал мышей, тащивших его танк. Таким образом, наши друзья мужественно отразили нападение противника. В эту же ночь произошло неожиданное событие. Чиполлино и Редиска встретились в саду у изгороди, чтобы обсудить положение, и обсуждали его с таким жаром, что ничего не замечали вокруг. Не заметили они и пса Мастино, который совершал в это время свой сторожевой обход. Пес обнаружил ребят и накинулся на них, как бешеный. С девчонкой он связываться не стал, но зато сшиб с ног Чиполлино и, навалившись ему на грудь, лаял до тех пор, пока не явился сеньор Помидор и не арестовал мальчика. Можете себе представить, как был доволен кавалер. И Чиполлино оказался в темном и мрачном подземелье в полном одиночестве. Ночью Чиполлино проснулся. Ему почудилось, будто кто-то постучал в дверь. Кто бы это мог быть? Может быть, этот стук мне только приснился? Шум послышался снова. Это был какой-то глухой, равномерный гул, словно кто-то неподалеку работал киркой. Кто-то роет подземный ход. Вдруг со стенки посыпалась земля, потом отвалился кирпич, и вслед за кирпичом кто-то прыгнул в подземелье. Куда это? Черт возьми, я попал. В мою камеру, то есть самое темное подземелье замка графинь Вишен. Ой. Извините, но что в этой проклятой тьме я не могу рассмотреть вас и поздороваться с вами как следует. А вы кто такой? Извините, но я привык к темноте, а здесь для меня слишком светло. Я при свете ничего не вижу. Вот как? Значит, вы крот? Совершенно верно. Меня зовут Чиполлино, что значит луковка. Я пленник кавалера Помидора. Не утруждайте себя объяснениями. Я вас сразу же узнал по запаху. Мне вас искренне жаль. Вы вынуждены днем и ночью оставаться в таком чертовски светлом месте. А ведь это должно быть настоящая пытка. Да, люди злы. Я так считаю. Уж если вы хотите заключить кого-нибудь в темницу, так пусть это будет и в самом деле темное место, где глаза могут по-настоящему отдохнуть. Чиполлино понял, что нет никакого смысла заводить спор по поводу света и тьмы с кротом, который, привыкнув к мраку своей галереи, естественно, имел по этому вопросу совершенно особое мнение. Да, да, я должен признаться, что свет и мне очень досаждает. Вот, вот видите, что я вам говорил. Крота очень растрогали слова Чиполлино. Эх, если бы вы были поменьше. Я? Да. Да разве я большой? Да уверяю вас, что я вполне пролезу в любую кротовую дырку, то есть в норку. Может быть, юноша. Только сделайте милость. Не называйте мои галереи норками или дырками. Так вот, может быть, мне удастся вывести вас отсюда. Да я легко могу пролезть в ту галерею, которую вы только что выкопали. Только, пожалуйста, идите первым, потому что я боюсь заблудиться. Я слышал, что ваши галереи очень запутанные. Возможно, возможно. Мне надоедает ходить всегда одной и той же дорогой. Хотите в Рим новый ход? А в какую сторону? Ну, в какую хотите. Только бы добраться до темного места и не угодить в такую же ослепительно светлую пещеру, как эта, будь она проклята. Чиполлино сразу же подумал о темнице, в которой томились тыква, виноградинка и прочие. Вот удивятся они, если он проберется к ним подземным ходом. Вы знаете, я думаю, нужно рыть вправо. Вправо или влево, мне все равно. Если вы так предпочитаете, пойдем направо. И, недолго думая, крот уткнулся головой в стенку и принялся так быстро рыть нору, что осыпал Чиполлино сырой землей с головы до ног. Эй, что же, молодой человек, идете вы за мной или нет? Ой, путь! Я здесь, сеньор крот! Чиполлино отплевывался и заслонялся руками от комьев земли, которые все время летели ему в рот из-под лап крота. Ну, как вы себя чувствуете? Отсипну, спасибо, великолепно. Здесь такая непроглядная, беспросветная тьма. Я же вам говорил, что вы сразу почувствуете себя лучше. Усердно роя подземный коридор, крот не переставал расхваливать темноту и бронить свет, который он ненавидел от всей души. Однажды мне довелось взглянуть одним глазом на свечку. Клянусь, убегал со всех ног, когда узнал, что это за штучка. Еще бы, некоторые свечки горят очень ярко. Да нет, эта свечка не горела. К счастью, она была потушена. Но что бы со мной было, если бы ее зажгли? Чиполлино удивился, как это может повредить зрению потушенная свеча. Но в этот миг крот внезапно остановился. Я слышу голоса. Чиполлино насторожился. До него донес отдаленный говор, хоть он и не мог еще различить отдельные голоса. Слышите? Чиполлино снова прислушался и на этот раз отчетливо услышал, как тяжко вздыхает кум тыква. О, это я во всем виноват, я. Ах, если бы пришел Чиполлино и выручил нас из беды. Если я не ошибаюсь, там назвали ваше имя, юноша. Мое имя? Не может быть. Я не слышу, о чем там говорят. Но тут раздался голос мастера виноградинки. Чиполлино дал слово, что придет освободить нас. Значит, он непременно придет. Я ничуть в этом не сомневаюсь. Крот стоял на своем. Слушайте, про вас говорят. Про вас. Нет, нет, не уверяйте меня, что вы не расслышали. Скажите лучше, с какими намерениями вы заставили меня прийти сюда? Сеньор Крот, там томятся в неволе мои друзья, которых я обещала освободить. И вы решили сделать это с моей помощью? Ну вот именно, сеньор Крот, вы были настолько добры, что уже прорыли такой длинный коридор. Не согласитесь ли вы поработать еще немножко, чтобы освободить моих друзей? Крот подумал немного и сказал: хорошо. Хорошо, я согласен. Мне в сущности все равно. Я вырую галерею для ваших друзей. Он снова принялся за работу и через несколько секунд пробуравил стену подземелья. Однако, к несчастью, в тот самый миг, когда Крот пролез в камеру, мастер Виноградинка зажег спичку, чтобы посмотреть, который час. Вспышка света произвела такое впечатление на бедного крота, что он тут же попятился к выходу и пропал во мраке. До свидания, сеньор Чиполлино. Вы хороший паренек, и я искренне хотел помочь вам, но вы обязаны были предупредить меня, что нас встретит такой ослепительный свет. Вы не должны были обманывать меня на этот счет. Он удрал так быстро и стремительно, что своды только что прорытой галереи обрушились за ним, стены ее осели, и весь коридор засыпало землей. Расставшись таким образом со своим товарищем по путешествию, Чиполлино вытер, насколько это было возможно, лицо платком и вбежал к своим приятелям, веселый и беспечный, словно пришел на праздник. Добрый день, друзья мои! Вообразите себе радость заключенных. Они бросили их с Чиполлино в объятия и стали сыпать его поцелуями. В один миг очистили его от всей грязи, которая на него насела. Кто обнимал его, кто дружески щипал, кто хлопал по плечу. Тише, тише, вы меня на куски разорвете. Не сразу успокоились друзья, но их радость перешла в отчаяние, когда Чиполлино рассказал им о своих злоключениях. Значит, ты, брат, в плену, как и мы? Спросил мастер Виноградинка. Выходит, что так. Но ведь когда явится стража, они тебя найдут. Ну, это не обязательно. Я всегда могу забраться в скрипку профессора Груши, ведь я, к счастью, невелик ростом. О, но кто же нас отсюда выведет? И все это по моей вине. Все из-за меня. Чиполлино хотел было приободрить приунывшую компанию, но все его усилия ни к чему не привели. Да и у самого у него, как говорится, на сердце кошки скребли в эту минуту. Шли дни. Однажды утром всех заключенных вывели на прогулку. Заключенные вышли в тюремный двор и начали ходить по кругу. Наконец-то Чиполлино увидел своего отца, старого Чиполлоне. Как же они оба обрадовались! Но надзиратель не дал им и двух слов сказать. Надзиратель Лимонишка отбивал такт на барабане. Раз-два, раз-два, раз-два. Раз-два, раз-два. Эх, Чиполлино, перестань думать о свободе и приготовься прожить в тюрьме многие годы, а может и всю жизнь. В этот день прогулка была еще более унылой, чем обычно. Заключенные в своих полосатых арестантских куртках и штанах брели по двору, сгорбившись. Никто даже не пытался на этот раз обменяться несколькими словами с товарищами, как это было обычно. Все мечтали о свободе, но в этот день свобода казалась такой далекой. Дальше, чем солнце, прячущееся за тучами в дождливый день. А тут еще, словно нарочно, начал накрапывать мелкий холодный дождь. И заключенные, зябко подергивая плечами, продолжали свою прогулку, которая по тюремным правилам полагалась в любую погоду. Вдруг Чиполлино услышал, или, может быть, ему только показалось, будто его кто-то зовет. Чиполлино, задержись немного на следующем кругу. А, крот! Подумал Чиполлино, чуть не подпрыгнув от радости. Он пришел! Он здесь! Чиполлино так спешил поскорее добраться до того места, откуда он услышал голос крота, что наступил на пятки шедшему впереди арестанту. Тот обернулся и проворчал. Ты гляди, куда ноги ставишь. Не сердись, не сердись. Передай по кругу, что через четверть часа мы все выйдем из тюрьмы. Да ты с ума сошел. Делай, что я говорю. Передай, чтобы все были наготове. Мы убежим еще до конца прогулки. Заключенный решил, что если он передаст это, то большой беды не случится. Прежде чем люди успели обойти круг, их походка стала тверже и бодрее. Спины выпрямились. Даже Лимонишка, который бил барабан, почувствовал это и решил похвалить арестанта. Вот и хорошо. Так, так, грудь вперед, живот убрать, плечи назад. Раз, два, раз, два. Это уже было похоже не на прогулку заключенных, а на военную маршировку. Когда Чиполлино дошел до того места, откуда его окликнул крот, он замедлил шаг и прислушался. Подземный ход готов! Тебе нужно только прыгнуть на один шаг влево, и земля провалится у тебя под ногами. Я оставил сверху только самый тонкий слой. Хорошо, но давай подождем до следующего круга. Крот сказал что-то еще, но Чиполлино уже прошел мимо. Он снова наступил на пятки переднему арестанту и шепнул. В следующий обход, когда я тебя толкну ногой, сделай шаг влево и подпрыгни. А? Только посильнее топни при этом. Чиполлино приблизился к месту, где был ход в подземную галерею, выкопанную кротом. Он толкнул ногой товарища, шедшего впереди. Тот отскочил влево, подпрыгнул и сейчас же исчез. В земле осталось отверстие, достаточно широкое, чтобы в него можно было провалиться. Чиполлино пустил по кругу распоряжение. С каждым обходом будет исчезать тот, кого я толкну ногой. Так и пошло. В каждый обход кто-нибудь прыгал влево, в дырку и пропадал бесследно. После 5-6 кругов Лимонишка стал озабоченно посматривать на кольцо арестантов, ходивших вокруг него. Странно. Я могу поклясться. Арестантов стало меньше. Желая убедиться, что он ошибся, Лимонишка начал считать арестантов. Но так как они ходили по кругу, то он никак не мог запомнить, с кого же он начал. И некоторых сосчитал по 2 раза. Счет никак не сходился. Получалось, что заключенных не убавилось, а прибавилось. Как это может быть? Не могут же они делиться на части. Какая глупая штука, арифметика. Он снова начал счет, но число заключенных то уменьшалось, то увеличивалось. Наконец он решил бросить это дело, чтобы не запутаться окончательно. И тут, посмотрев на круг, он в ужасе протер глаза. Ха? Возможно ли это? Арестантов стало чуть не вдвое меньше. Он поднял глаза к небу, пытаясь разглядеть, не улетел ли кто-нибудь из них за облака. И как раз в это самое время еще один человек прыгнул в подземелье и мгновенно исчез. Теперь оставалось всего 15 заключенных. 10, 9, 8, 7. Ну что я говорю? Их уже только 5. Как раз в эту минуту Лимонишка опомнился и решил положить конец этому колдовству, из-за которого у него так таинственно исчезли все арестанты. Он завопил: «Стой! Стой! Не с места!» Чиполлино и еще четверо заключенных остановились и посмотрели друг на друга. «Скорее бегите, пока Лимонишка не поднял тревогу!» Заключенные не заставили себя просить дважды и один за другим попрыгали в яму. Чиполлино прыгнул последним. «Подождите меня!» Лимонишка наконец понял, в чем дело. «Я с вами! Не оставляйте меня здесь, ведь принц Лимон повесит меня за ваш побег!» «Ладно, возьмем его с собой, ведь этому Лимонишке мы тоже немного обязаны тем, что нам так легко удалось бежать!» «Поторопитесь, здесь невыносимо светло, а я совсем не желаю ослепнуть или погибнуть от солнечного удара!» «Спасибо тебе, мой добрый старый крот!» «Скорей!» Вот и закончилась наша история. Ну что ж, теперь ты знаешь, кто такой Чиполлино, и, наверное, тебе захотелось быть похожим на этого мальчика. Ну что ж, попробуй быть таким же веселым, смелым и добрым. Не давай в обиду маленьких и слабых. И никогда не оставляй друзей в беде. И все у тебя получится.